День 30. Мои принципы. Можно ли считать 30 дней месяцем без алкоголя? Конечно, можно. В феврале порой 29 дней, а это месяц. В эти дни, 30 и 31, будут два простых задания, которые помогут проанализировать пройденный путь и создать планы на будущие дни трезвости. Очень важно вывести свои принципы, которые помогут вам быть трезвыми в легкости. Не должно быть напряжения из-за принятого вами решения. Поймите, трезвость — это ваша ответственность. Задание. Создайте список «Мои принципы». Какие принципы дались мне легче всего? Что мне не удалось сделать? Что я хочу освоить? Что хочу изменить? Какие планы я ставлю перед собой? Что мне безумно хочется сделать? Сомнения. Второго такого дня не будет. Действуйте сегодня, сейчас. Если бы в ту ночь в Сыктывкаре я подверг сомнению все то, что привело меня к осознанию зависимости, и сделал неверный выбор, то я бы построил новый мощный заслон, который бы уже не пробил ни я сам, ни окружающие. Сомнение — это двусторонний меч. Оно может быть разрушительным, но в то же время является мощным инструментом для самоанализа. Сомнение заставляет меня искать ответы, двигаться вперед и менять свою жизнь. В ту ночь я не боялся сомнений, я принял их как часть своего пути. На 32-й день трезвости мне пришла в голову мысль о том, чтобы попробовать записывать свои чувства и переживания. Вначале это казалось глупым. Кто будет читать эти записи? Но именно этот шаг стал поворотным моментом моего восстановления. И благодаря ему эта книга увидела свет. Сомнения возникали снова и снова. А что, если я не смогу справиться? Что, если я сорвусь? Эти мысли терзали меня, но вместо того, чтобы прятаться от них, я решил принять их. Я начал задавать себе вопросы, что именно меня пугает, каковы реальные последствия моих действий. Каждый день я сталкивался с выбором, оставаться в зоне комфорта или сделать шаг навстречу неизвестному. И каждый раз, когда я выбирал второй вариант, сомнения становились менее устрашающими. Я учился смотреть на них как на возможность для роста, а не как на угрозу. Сомнение — это не враг, это мой союзник, который помогает мне оставаться на верном пути. Я начал воспринимать его как сигнал к действию, как напоминание о том, что жизнь — это не только черно-белые решения, но и множество оттенков серого. На 109-й день я сидел в коммуналке и принял решение переехать с одним рюкзаком. Сейчас я понимаю, что сомнения были частью моего пути к свободе. Они заставили меня остановиться и задуматься о своих поступках, о том, что действительно важно. Я научился принимать свои страхи и использовать их как топливо для движения вперед. Каждое утро я смотрел в зеркало и говорил себе: «Сомнения — это нормально, они показывают мне, что я живу». И с каждым днем я становлюсь сильнее. Перестал бояться своего прошлого и начал строить свое будущее. В конце концов, именно сомнение стало катализатором моих изменений. Оно показало мне путь к принятию себя таким, какой я есть. И теперь я знаю, если я смогу справиться с этим внутренним голосом сомнений, то смогу справиться с любыми трудностями на своем пути. Прислушайтесь к себе. Финальная глава. Тут про жизнь. Знаете, я долго размышлял, к чему должна привести моя книга. Возможно, к какому-то глобальному умозаключению, после которого читатель изменится, закрыв ее. Но на самом деле я осознал, что хотел изменить кого-то другого, а в итоге менялся сам. Я описывал свой путь, свои ошибки и мысли, не всегда гениальные. Я занимался собой. Это моя первая книга. И поначалу я боялся долгого пути писателя. Здесь кроется разгадка. На первой встрече с редактором я сказал, что книга станет естественным продолжением моей трезвости, своего рода дневником. Это звучало логично, но было неясно, как реализовать эту идею. Это не просто рукопись опытного автора в жанре нон-фикшн. Это вызов самому себе, испытание, которое нужно преодолеть. Если бы я не взялся за это, все казалось бы бессмысленным. Не в смысле бессмысленности моей трезвости, а в том, что нужно завершать начатые дела и браться за новые снова и снова. Я искал ключи и подходы к себе, искал вдохновение, Но лишь дисциплина привела меня к цели. Я садился и писал. Однако я никак не мог определить, к чему все это ведет, где финал. Но его нет. Это звучит странно, но это так. Финала нет. Жизнь продолжается. Я продолжаю снимать короткие ролики, писать заметки, вставать по утрам, заправлять кровать, ходить в спортзал, иногда лениться. Я отмечаю важные даты в календаре и делаю перерывы. Часто говорю о жизни в финале своих видео. За одним днем следует новый. Поэтому, уважаемый слушатель, если ты любишь заглядывать в финал книги, как и я, и уверен, что там заключена вся суть и лучшие мысли, спешу тебя разочаровать. Возвращайся к тому месту, где я остановился. Сейчас я использую, как в музыке, приятное мажорное замедление, чтобы описать картину, которую вижу перед собой. Яркое солнце буднего дня пробивается сквозь небесно-голубые шторы. За окном слышен детский смех и веселые крики со спортивной площадки. А машины создают единый гул огромного мегаполиса. Птицы щебечут и каркает назойливая ворона. В воздухе ощущается изменение погоды. Я продолжаю набирать текст на своем ноутбуке, ставлю точку и заканчиваю эту главу. Жизнь продолжается. Не пей сегодня. Это простая формула. Это ответственность за один день, сегодняшний. Вот заметка, которую я сделал на 300-й день без алкоголя. Постепенно, с ответственностью за единственный день, пришла ответственность за единственную жизнь.